Никто из тех, кого я знал и знаю, а среди них огромное количество талантливейших, смелых, порядочных людей, никто из них не был способен ни в какой степени делать то, что делал Высоцкий, и поступать так, как он поступал. В 1968 году Володя написал «Охоту на волков». «Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней, только сзади я радостно слышал удивленные крики людей». Власть не прощала тех, кто из повиновения вышел, да еще вот так открыто на всю страну. Высоцкому не разрешали, Высоцкого не пускали, Высоцкому не давали. Вот его слова в пересказе одного из друзей. «Гляди-ка, и этот туда же! Знаю, знаю, дали заслуженного Ваньке, Соньке, Петьке, Катьке, а Вовке не дали и не дадут. А мне это звание нужно позарез для работы, чтобы не унижаться, чтоб по праву, по приказу за номером, мать твою, по Минкульту». Шли годы, ничего не менялось, и тогда дети Леонида Ильича Брежнева устроили Володе свидание с отцом, чтобы Высоцкий лично генсеку спел «Охоту на волков». И он спел, и генсек его правильно понял, и все было бы нормально, если бы через некоторое время Высоцкий сам не рассказал об этом в песне. «Я не хлебнул для храбрости венца, и, подавляя частую икоту с порога, от начала до конца я проорал ему ту самую охоту. Его просили дети, безусловно, чтобы была улыбка на лице, но он меня прослушал благосклонно и даже аплодировал в конце. Я б стакан бутылкою звеня, которую достал из книжной полки, он мне сказал: да это ж про меня, про нас, про всех. Какие к черту волки!» И ничего не изменилось. Система не прощала тех, кто из повиновения вышел. А Леонид Ильич его правильно понял. Это про меня, про нас, про всех. Какие к черту волки!